Рекс Стаут. Последний свидетель. Мне и раньше приходилось сталкиваться с помощником окружного прокурора Ирвином Мандельбаумом, но я никогда не видел его в зале суда. В то утро, наблюдая, как он трудится, стараясь убедить присяжных жюри взвалить вину за убийство Мэри Уиллис на Леонарда Эша, я подумал, что он весьма неплох и мог бы выглядеть даже лучше, если бы чуть-чуть принял спиртного. В его внешности не было ничего примечательного. Излишне толстоват и излишне низковат. С огромной лысиной и оттопыренными ушами он не производил особого впечатления. Но зато был деловит и самоуверен без зазнайства. К тому же он изредка прибегал к такому трюку. На секунду замолкал и смотрел на присяжных молящими глазами, как будто ждал, что кто-то из них подскажет ему что-нибудь полезное. При этом он неизменно поворачивался спиной к судье и защитнику, так что тем не было видно его физиономии. Но я-то со своего места в зале его видел прекрасно. Суд шел уже третий день. Мандельбаум вызвал своего пятого свидетеля, смертельно перепуганного тщедушного человечка с длинным носом. Его звали Клайд Бэгби. Свидетель пробормотал слова присяги, уселся на свое место и уставился бегающими карими глазками на Мандельбаума, как будто видел в нем свою последнюю надежду. Мандельбаум спрашивал доброжелательно, стараясь подбодрить свидетеля. «Род ваших занятий, мистер Бэгби!» Свидетель проглотил слюну. «Я президент фирмы», — отвечает Бэгби Обби. «Под Обби вы подразумеваете объединенное?» «Да, сэр». «Вы владелец фирмы?» «Мне принадлежит половина акций, вторая половина у моей супруги». «Как давно вы занимаетесь этим делом?» 35 лет. Даже 35 с половиной». «Что это за бизнес? Пожалуйста, расскажите об этом присяжным». Бэгби скосил глаза, бросил мимолетный взгляд на присяжных, но тут же опять уставился на прокурора. «Ответы на телефонные звонки, только и всего. Вы знаете, что это такое?» «Да, но, возможно, кто-то из присяжных не знаком с таким видом сервиса. Пожалуйста, поподробней». Свидетель облизал губы. «Ну, вы владелец или представитель фирмы, или у вас целая организация, есть телефон. Но вы же не все время сидите на месте и, наверное, должны знать о тех, кто звонит в ваше отсутствие. Вот вы и обращаетесь в бюро обслуживания, отвечающее на телефонные звонки. В Нью-Йорке таких контор несколько десятков. Они расположены в разных частях города, имеют филиалы в пригородах. У них огромная клиентура. Мое собственное бюро не такое мощное, потому что я специализировался на обслуживании отдельных клиентов, квартир и частных домов, а не фирм и организаций. У меня имеются 4 офиса в районе действия разных АТС: Граммерси, Плаза, Трафальгар и Райнлендер. Я не могу работать из одного централизованного офиса, потому что... Извините меня, мистер Бэгби, но мы не будем вдаваться в технические проблемы. Находится ли одно из ваших бюро в доме 612 по Восточной 69-й улице в Манхэттене?» «Да, сэр». «Опишите свой офис, находящийся по этому адресу». «Ну, это мое самое последнее бюро, открытое всего лишь год назад, и самое маленькое, потому что не занимает помещение в каком-либо официальном здании, а расположена в обычном жилом доме. Так пришлось поступить в связи с трудовым законом. ты не имеешь права задерживать женщин на работе позднее 2 часов дня в здании, отведенном под офисы, если только это не государственное предприятие. Ну, а я должен обеспечить своим клиентам круглосуточное обслуживание. Поэтому в бюро на 69-й улице у меня 4 оператора на 3 коммутаторах, 4 девицы, и все живут тут же, в этом самом доме. Таким образом, одна из них дежурит с 8 утра до 2 часов дня, другая, я не то говорю, с 8 вечера до 2 ночи, вторая смена от 2 часов и далее. После 9 часов дежурят сразу по 3 девушки, каждая на своем коммутаторе, потому что днем самая большая нагрузка. Коммутаторы установлены в одной из комнат жилого дома? Да, сэр. Расскажите присяжным, как выглядят ваши коммутаторы и как они работают. Бэкби опять едва метнул взгляд в сторону присяжных, чтобы тут же обратиться к прокурору. По сути дела, они ничем не отличаются от коммутаторов в любом крупном учреждении. Шкаф с гнездами для вилок. Конечно, телефонная компания обеспечила их проводной связью с аппаратами моих клиентов. Каждый коммутатор рассчитан на 60 номеров. На всех клиентов заведена карточка с его именем, которая стоит также под небольшой лампочкой гнездом. Когда кто-то набирает номер клиента, загорается его лампочка, и одновременно со звонком аппарата у нас включается зуммер. Сколько звуковых сигналов должна оставить без внимания девушка, прежде чем вставить в гнездо вилку, специально оговаривается клиентом. Одни просят, чтобы она подключалась после 3 сигналов, другие требуют, чтобы ждала бы подольше. У меня есть один клиент, который определил паузу в 15 сигналов. Это своего рода индивидуальное обслуживание, которое обеспечивается нашим клиентам. Огромное бюро с 1000 номеров просто не в состоянии пойти на такие условия. Это обычно коммерческое предприятие, им впору обслужить без проволочек все поступающие звонки. Ну, а для меня каждый клиент свой, если можно так выразиться. Мы гарантируем качество обслуживания и сохранения тайны. Благодарю вас, мистер Бэкби. Мандельбаум повернулся к присяжным, выражая им сочувствие своей обворожительной улыбкой. Я не очень-то разбираюсь в тонкостях вашего бизнеса, поэтому заранее прошу простить меня, профана, если мои вопросы покажутся вам наивными. Когда на щите загорается лампочка вашего клиента, и девушка пропускает условленное число сигналов зуммера, она вставляет вилку в гнездо и подключается к линии, верно? Мне показалось, что легкомысленный тон Мандельбаума неуместен на заседании суда, где речь идет о жизни и смерти обвиняемого. И я повернулся, чтобы посмотреть, как на все это реагирует Нира Вулф. Однако достаточно было одного взгляда на него, чтобы понять, что он твердо придерживается избранной им роли несчастного мученика, не желает поэтому обращать внимание на какие-либо действия прокурора. Пришло время объяснить, как мы с Ниро Вулфом оказались в суде. В этот утренний час, в соответствии с раз и навсегда установленным расписанием Вулфа, он находился бы в теплице, устроенной на крыше старого дома из коричневого кирпича на западной 35-й улице. Гонял бы Теодора во славу своей знаменитой коллекции орхидей. Возможно, даже запачкал бы собственные руки в земле. В 11 часов, помыв руки, он спустился бы на специальном лифте в свой кабинет на 1-м этаже. Втиснул свое непомерно тучное тело столь же непомерно огромное кресло за письменным столом, позвонил бы фрицу, чтобы тот принес пиво, ну и принялся тиранить Арчи Гудвина, то есть меня. Он дал бы мне какие-то указания, которые показались ему своевременными и желательными. Это могло быть все, что угодно. От перепечатки делового письма на машинке и до установления слежки за каким-нибудь типом, в результате чего наверняка увеличился бы вклад Вулфа в местном отделении банка и возросла его слава лучшего частного детектива в Сан-Франциско. А сам он обсуждал бы с фрицем меню предстоящего ленча. Но все это не состоялось, потому что Вулф был вызван официальной повесткой в суд для дачи показаний по делу Леонардо Эша.